Стальной наследник, том 1, пролог. Мне неведомо, сколько сотен или тысяч лет я блуждал в мире забытых душ, где нет ни пространства, ни времени, но прошлая жизнь случилась так давно, что почти изгладилась из памяти. Когда-то меня называли Стальным Архонтом за мой могущественный дар, я считался сильнейшим магом Земли на всем континенте и правил огромной империей от океана до океана, а сейчас превратился в безликую тень, скитающуюся в пустоте. Всему виной мой дядя, завистливый, подлый человек, пожелавший забрать мою власть себе. Он впустил в мир демонов и обвинил в этом меня, смешал с грязью мое имя, делая вид, что несет людям правду, говорил ложь. Находясь в изгнании за океаном, он умудрился переманить на свою сторону половину моей аристократии придворных. И как я не боролся с предательством, как не искоренял семена лжи каленым железом, не помогало ничего. Кто-то верил вранью по глупости, но были те, кто имел выгоду в предательстве, кто мечтал урвать себе кусок империи или поквитаться за прошлые обиды. Именно они стали костяком заговора, тайно зревшего в империи много лет, именно они стали моими невидимыми палачами. Удар был нанесен в спину. Изменник оказался в моем дворце, то ли лекарь, то ли еще кто-то из придворных. Они-то меня и убили. Не в честном бою, в котором никто не смог бы мне противостоять, а подло отравили темной магией, поразили мой разум и плоти с помощью запрещенного ритуала, ведомого разве что чернокнижником, заточили мою душу в мире теней. Где теперь моя империя? Что случилось с моим миром, в который вторглись демонические полчища? Какая судьба постигла предателей? Я не знал. Все, что видел, безликие тени, растворяющиеся в пустоте. Все, чем занимался, создавал из серой материи, которая заполняла все вокруг, что-то похожее на прежний мир с горами и равнинами, лесами, полями, городами и дворцами. Это были лишь тени, но они позволяли сохранить мой дар, не потерять себя, не раствориться в небытие. Но однажды крайне неординарное событие нарушило монотонную рутину бессмысленного существования. Я сидел на вершине башни и предавался забвению. Мысли мои уже не текли спокойной рекой, их просто не осталось. Возможно, я провел в таком состоянии лет 10 или 20. Здесь не было часов, чтобы подсчитать время. Из оцепенения меня вывел свет, появившийся в серой пелене. Он спустился сверху, а когда подлетел ближе, оказалось, что это мужчина в сияющих длинных одеждах. Высший сошел в серую пустоту, один из великих духов, достигших могущества и обитающих в верхних слоях. Я должен был стать одним из них, но вместо этого влачу жизнь здесь, среди безликих теней. Неужели он нашел меня, чтобы забрать отсюда? Кто ты и зачем пришел? Обратился я к нему. Можешь называть меня покровителем, Архонт. Я спустился, чтобы дать тебе шанс. Пришло время применить по назначению твою силу. Ты поможешь мне, я, тебе. Я сниму с тебя проклятие и верну к жизни в новом теле, а ты выполнишь мою просьбу. Жить, ты собираешься вернуть меня к жизни? Как? Это уже наша забота. Твое дело, сыграть отведенную тебе роль. Мне отвели роль. Как это забавно. Я давно отыграл все свои роли. Они в прошлом. Это всего лишь предложение. Ты можешь принять его, а может отказаться, остаться здесь, в пустоте, и однажды исчезнуть. Выбор за тобой. Лишь тебе решать, жить или дремать в забвении. Жить. Мне придется снова жить. В мире, полном предательства, жестокости, лицемерия. Я уже забыл, каково это. Уверен, ты быстро вспомнишь. Но ведь недостаточно просто жить. Мне предлагается некая роль. Что ты хочешь? Без этого сделки не будет. В одном из миров, на планете Земля, в Российской империи живет юноша, потомок великого рода, которому я покровительствую. Этому роду однажды предстоят великие дела, но есть проблема. Со дня на день он может пресечься. Такое нельзя допустить. Ты возьмешь ответственность за восстановление рода. Это и будет твоя задача. Как видишь, не так уж и сложно по сравнению с тем, чем ты занимался в прошлой жизни. Земля, Российская империя, род. Не уверен, что мне это нужно. Дай мне пару десятков лет подумать. У тебя нет ни 10 лет, ни 10 дней. Боюсь, у тебя вообще нет времени. Я сам не ожидал, что все случится так скоро. Думал, у нас есть еще хотя бы день. Увы, придется поторопиться. Ах да, чуть забыл. Если сделаешь, что прошу, я помогу найти твоего врага. Меня словно молнией ударило. Последние слова высшего всколыхнули в памяти давно забытые образы. Дядя, слуги-предатели, мятежники на улицах, яд, убивающий мое тело. Как вы это сделаете? Он и все, кого я знал, давно исчезли, либо переродились, либо бродят такими же бесплотными тенями в мире мертвых. Даже если ты его найдешь, месть не будет иметь смысла. Мы с ним оба мертвы, нас больше нет, как нет ни боли, ни страданий. О, нет, Архонт, ты много не знаешь, твой дядя не просто тебя предал. В погоне за властью он заключил контракт с одним из рихдемонов, контракт, обязывающий вечно служить своему повелителю. Твой дядя уничтожил ваш мир и стал темным военачальником, и если хочешь до него добраться, только я могу тебе помочь. Какая же мерзостная тварь, если бы я только мог сделать так, чтобы все увидели его подлость. Помоги мне, он должен быть уничтожен. Я помогу тебе, но услуга за услугу. Согласен, Архонт, мои условия ты слышал. Я больше не раздумывал ни минуты, ни о чем было думать. Даже если мне не удастся справиться с новой ролью, в худшем случае я окажусь здесь же. Но если одержу победу, награда окупит мои труды. Согласен. Глава 1. Моя рука ощутила твердую шероховатую поверхность, на которой я лежал. По телу разливалась боль и ослепляла сознание яркими вспышками, не позволяя ни на чем сосредоточиться. Вот она, жизнь, новая жизнь, дарованная загадочным ритуалом высших, новый мир, так недружелюбно встретивший древнего гостя. Ощущения, мысли и эмоции буквально обрушились на меня лавиной после столетий пустоты, и, казалось, вот-вот вытеснит из этого кожано-костного мешка обратно в обитель теней. Справедливости ради надо отметить, что покровитель предупредил меня о ситуации, в которой окажусь. Сознание прежнего владельца собиралось вот-вот покинуть тело. Причина была веская – удар ботинком по голове с последующим кровоизлиянием в мозг. И в этот момент я должен был заменить прежнюю душу, восстановить повреждения и разобраться с навалившимися неприятностями. Первое я сделал, второе, кажется, тоже. Часть энергии, сохранившейся в источнике души, резко влилось в тело юноши, восстанавливая травмы и возвращая его к жизни. На очереди третье. В области ребер, очередная вспышка боли, следующая, в животе, спине, шее. Меня усердно молотили чем-то тяжелым. Я слышал людей, что стояли рядом со мной, их дыхание, шорох одежды и ног. Сколько здесь собралось народу. Надо открыть глаза и посмотреть. Только вот контроль над новым телом давался мне с трудом. «Все, готов, урод», донесся до моего слуха дерзкий молодой голос, в котором чувствовалось злорадство. «Андрюха, пульс проверь ему». Кто-то присел рядом и взял мое за запястье. «Есть пульс, вот же гаденыш, чего он такой живучий?» Возмутился первый. «Отойди, сейчас я его башку по асфальту размажу. Серьезная угроза, этого нельзя допустить, иначе моя миссия закончится не начавшись. Сила в моем источнике есть и немалая, от прошлой жизни сохранилась, но получится ли ее применить? Большой вопрос, что мой новый организм вообще умеет? Высший упомянул, что тело довольно слабое и магией не владеет. Насколько быстро оно адаптируется к новому хозяину? Удар по голове оказался весьма ощутимым, хоть уже и не таким болезненным, как предыдущие. А все потому, что я направил ману источника по всему телу, формируя защитную оболочку. Она создавала зрительный эффект железной кожи, из-за чего в прошлой жизни меня и прозвали Стальным Архонтом. Я повернулся на спину и открыл глаза. Надо мной стояли трое. Один, молодой кучерявый парень с очень тощим вытянутым лицом и непропорционально крупными зубами. Остальные трое, постарше. Все они были одеты в какую-то крайне простую одежду темных тонов, состоящую из брюк и курток. Сам же я лежал на серой, шероховатой, мокрой от дождя, поверхности, так называемый асфальт, по которому парень собирался размозжить мою голову. С одной стороны возвышалась старая кирпичная стена, а над головой проплывали рваные тучи. Смеркалось, мир тонул в сумерках, а рядом со мной стояли четыре убийцы, жаждущие отнять вновь обретенную жизнь. «Серьезно?» — воскликнул кучерявый, увидев, как я открыл глаза. «Ты до сих пор жив? Сколько тебя бить-то нужно?» Он схватил меня за полы плаща, приподнял и припер к холодной кирпичной стене, ударив об нее затылком. «Помнишь меня, гаденыш мелкий? Помнишь, я говорил, что этот день придет? Ты думал, тебя орловы вечно оберегать будут? Ни хрена подобного». Парень приблизил ко мне свое тощее лицо и оскалил крупные зубы. «Твоя смерть пришла, сынок предателей короны. Лучше быть бастардом, чем такими вонючими отродьями, как ты и твоя семейка». Я смотрел в бешеные от злости глаза кучерявого, а в голове моей царил хаос из обрывков чужих воспоминаний. Они путались, и перед мысленным взором мелькала каша из незнакомых образов. Никак не получалось сосредоточиться на нужных вещах, а все происходящее выглядело каким-то нелепым сном. Мана из источника бежала по телу неравномерными, хаотичными потоками. Мои руки становились то железными, то каменными, то возвращались в свое естественное обличие. Никак не удавалось стабилизировать состояние, хотя защитная оболочка уже работала. Кучерявый снова треснул меня головой об стену, а потом кулаком в живот. Парень тоже имел укрепленный организм, и удар оказался очень тяжелым. Только вот я почти не почувствовал его и остался стоять у стены вместо того, чтобы свернуться в дугу от боли. «Тебе это не по силам, ублюдок», — проговорил я. «Что ты сейчас сказал?» «Что ты сказал?» — взбесился Кучерявый и несколько раз яростно двинул мне по лицу и голове. И в этот момент источник стабилизировался. Кожа стала блестящей, как сталь, и такой же прочной. И Кучерявый, увидев изменения, выпустил из рук мой плащ и отступил на шаг. Глаза подонка выражали недоумение. Он не ждал, что паренек, который минуту назад был фактически мертв, теперь даже не отшатывается при ударах. Жаль, не было возможности заранее попрактиковаться с магией в новом теле. Сейчас я вряд ли смог бы быстро создать даже простейшие атакующие заклинания. Однако железные кулаки тоже кое-что стоят. Кучерявый так и не успел осмыслить происходящее. Я коротким тычком двинул ему в нос, схватил за затылок и подбородок и резко крутанул голову в бок. Раздался хруст, и мертвое тело упало к моим ногам. Перешагнув труп, я ввернул кулак следующему в солнечное сплетение, отчего противник сложился пополам. Третий выхватил из-за пазухи черный прямоугольный предмет. Это было оружие, так называемый пистолет. Воспользоваться им человек не успел, поскольку каменный кулак обрушился ему на голову. Четвертому я попал в челюсть, и та вылетела из суставов. Удар в грудь сопровождался хрустом сломанных костей. Тот, у кого был пистолет, лежа на асфальте, повернулся ко мне. Сухие хлопки огласили пустую улицу. Пули звякнули о мою стальную плоть. Я прижал ногой руку противника к асфальту. Человек этот был непростым, он тоже имел особую силу. Простой смертный не пережил бы удара стального кулака по голове, но когда я треснул ботинком по его запястью, он вскрикнул от боли. «Кто тебя послал?» Я схватил его за куртку. «Кто?» «Пошел ты!» – прохрипел человек с перекошенным от боли лицом. «Кто?» Ответа не последовало. Мой кулак с такой силой обрушился на черепную коробку противника, что мозги брызнули по тротуару. Третий, держась за живот, тоже пытался нащупать под курткой оружие. Схватив человека за волосы, я треснул его об асфальт головой, затем еще и еще, пока не раздался характерный хруст, и тело не обмякло. Я поправил плащ, огляделся вокруг. С одной стороны улицы тянулась невысокая кирпичная стена какого-то длинного старого здания с заколоченными окнами, с другой, за кустами торчали скучные бетонные коробки. И постройки, и заросли, и растрескавшаяся дорога тонули в сумерках. Людей здесь не было, но где-то недалеко шумел город, а сквозь кроны деревьев виднелся свет фонарей. Внутренний голос твердил, что надо поскорее убираться отсюда. Трупы могли создать мне проблемы. Лучше сделать так, чтобы меня рядом с ними никто не видел. Удивительно, но я начал вспоминать кучерявого урода. Мысли в голове постепенно структурировались. В череде чужих мыслей и образов стал вычленяться событий ряд. Избивавший меня парень учился в той же гимназии, что и я, точнее юноша, в тело которого я вселился. Звали кучерявого Василий Юрьев, и был он внебрачным сыном одного из глав великих родов, Юрия Воротынского, то есть ублюдком. В гимназии для одаренных такие, как он, не пользовались уважением, поскольку в большинстве своем там учились аристократы. Свое имя я тоже вспомнил. Святослав Прозоровский. Я был сыном главы другого великого рода, светлейшего князя Павла Борисовича Прозоровского, которого вместе с его женой и несколькими родственниками казнили 13 лет назад, обвинив в государственной измене. Славе Прозорвоскому такое родство тоже не добавляло уважения сверстников, как и слабый организм, не имеющий склонности ни к какой магии. Но с Василием Юрьевым у Славы как-то особенно не задались отношения, и на дуэли они не могли решить свои разногласия, ведь Юрьев не был дворянином. И вот Кучерявый пришел мстить. Только за что? В голове не всплывало серьезных конфликтов с ним, лишь взаимные словесные уколы, не более того. Впрочем, даже это могло привести к смертельным обидам, особенно для ублюдка с ущемленным самолюбием. Да и вообще, хоть Славу и не любили из-за поступка его родителей, предавших корону, но и трогать не трогали. Мальчику покровительствовал еще один великий род, Орловы, ведь их глава после казни Прозоровских стал официальным опекуном единственного наследника опального рода. «Только вот завтра мне исполнится 18, и Орловы перестанут меня защищать». Вася Юрьев, похоже, решил не ждать. Все эти мысли крутились в голове, пока я шел к шумной улице. Однако было кое-что, чего вспомнить никак не получалось. Зачем вообще я оказался здесь, на этих улицах? Что искал? Куда шел? Где мой дом? Кажется, я должен был с кем-то встретиться. Но с кем? Мысли путались. Я вышел на шумную улицу. Вокруг возвышались одинаковые серые дома, а под ногами была мокрая от недавнего дождя, закатанная в асфальт дорога с блестящими в свете фонарей лужами. Мимо проносились железные коробки, отравляющие воздух вонью моторов, автомобили, как их здесь называли. Прошли пара человек в простецкой, темной одежде. Удручающая картина, нечего сказать. В моем мире тоже имелись самоходные экипажи, но работали они на магии, вид имели куда более приятный и изящный, как и здание. Но это была Москва, провинциальный город, соседствующий с парой аномальных областей. Наверное, поэтому здесь все выглядело так ужасно. Я достал из кармана мобильный телефон, небольшую плоскую коробочку, по которой можно позвонить куда угодно. Удобная штука. У этого еще и экран сенсорный, совсем недавнее изобретение. Пытаясь вспомнить, куда шел, я пролистал список последних звонков, и вдруг пришло озарение. Я вспомнил, куда шел. Еще вчера Святославу позвонил воевода родовой дружины, и мы договорились пообщаться о чем-то важном в ресторане недалеко от дома, и сегодня парень отправился навстречу. Но на одной из улиц путь ему преградила машина с Юрьевыми компанией. Слава не смог бы сопротивляться четверым сильным бойцам, поскольку обладал всего лишь первым, низшим разрядом класса эфирник. Попытался убежать и, как назло, оказался в безлюдном месте, где парня и нагнали. И теперь мне предстояло выбраться отсюда и найти этот чертов ресторан, где меня ждал воевода. Ориентируясь по последним воспоминаниям, я двинулся в обратную сторону к началу пути, пытаясь понять, что за воевода такой, и откуда у меня дружина. Разгадка быстро обнаружилась в моей новой голове. Отец Святослава был главой одного из 12 великих родов Российской империи, и ему принадлежали огромные территории рядом с какой-то аномальной областью, ведь великие роды потому и считались великими, что защищали империю от демонов, лезущих из диких земель или, как здесь называли, апты, областей с повышенной концентрацией темного эфира. Полчища тьмы, как оказалось, вторглись в этот мир лет 300 назад, но людям удалось их остановить, хотя полностью не уничтожили. С тех пор здесь сложилась непростая ситуация. Демоны постоянно лезли с нижних слоев, и кому-то требовалось защищать от них человечество. Такая задача легла на плечи местной аристократии, в частности, 12 великих родов. Но из-за обвинения в государственной измене Прозоровских почти полностью истребили, а земли их конфисковали, все, кроме небольшого, относительно недавно приобретенного имения на границе с Владимиро-Нижегородской апты. Сейчас поместьем управляли Орловы, но с достижением 18-летия, которое наступит завтра, я стану полноценным владельцем своей земли. Вот потому-то воевода Ерофей Соколов, возглавлявший остатки дружины Прозоровских, и приехал сегодня в Москву, чтобы встретиться с наследником и обсудить насущные вопросы. Голову буквально распирало от чувств и мыслей. Я давно отвык жить и даже успел забыть, каково это. Хорошо, хоть боль прекратилась. Регенерация работала, источник маны был по-прежнему активен, и по телу расползалась живительная энергия. Но так ли я силен, как в прошлой жизни, или тело юнца наложило некоторые ограничения, да и с заклинаниями следовало разобраться. А новый мир мне даже освоиться не дал, сразу кулаком в зубы, и делай что хочешь. Но что дальше? Для начала перебраться в свои собственные владения, а потом возрождать род и возвращать ему былое величие. Ведь именно такие цели огласил покровитель, поставив ряд условий, без которых он не выдаст мне моего заклятого врага. Да и самому понятно, что надо как-то крутиться и выгрызать себе место под солнцем, иначе здесь не выжить. Предательство родителей делало меня изгоем в глазах аристократии, а значит, Вася Юрьев лишь первый из убийц, что явится по мою душу. Странно я себя чувствовал, идя вдоль улицы, по которой двигались неказистые стальные коробки на колесах. Все это мне казалось до предела привычным и в то же время невероятно чужим, пустым, холодным. В этом мире техника преобладала над магией, которая была почти недоступна для большинства населения, и даже те, кто владел ей, в моем мире посчитались бы посредственностью. Вдобавок Российская империя оказалась довольно холодным местом. Я запахнул плащ и поднял воротник, защищаясь от промозглого ветра. Однако память подсказывала, что здесь не всегда так. Бывают и теплые месяцы 3-4 в году. Я по памяти добрался до перекрестка, где стоял внедорожник, на котором приехали Юрьев с приятелями. К тому времени на улице окончательно стемнело, а потом нашел и нужный ресторан. Он находился в паре кварталов от места столкновения с убийцами, но только в другой стороне. Тем не менее туда Слава не побежал. Помешали охватившая его паника и широкая дорога со светофором, преграждающая путь. Заведение, в котором воевода назначил встречу, оказалось вовсе не рестораном, а небольшой забегаловкой, трактиром или чем-то вроде того. И пусть заведение не было престижным, но выглядело оно весьма аккуратным и чистым и гораздо более приятным, чем вид за окном. Я окинул взглядом залу с десятком столов, за половиной из которых ужинали горожане в простых, невзрачных нарядах, а в углу сидел крупный мужик в одежде болотного цвета, которую мой мозг идентифицировал как военная. На столе перед ним стояла чашка чая. Не знаю как, но я сразу понял, что этот человек мне и нужен. Пройдя к столику, я уселся напротив крупного мужика. «Здравствуй, Ерофей». «Здравствуйте, ваша светлость», — проговорил воевода. «Заждался вас, Ерофей, которого чаще всего звали просто Сокол, позывной был такой, вид имел диковатый. Короткая стрижка, покатый лоб, нависшие брови, жесткая щетина на круглом лице и крупные ручищи, каждая, как две моей. Если же говорить про возраст, этот человек мне в отцы годился, точнее, моему новому телу. В моей памяти всплыли несколько фактов про Ерофея, хотя я знал о нем очень мало. Воевода не имел знатных корней, но зато носил титул дружинник великого рода. Это возвышало его над простолюдинами, но дворянином не делало. Добился же он своего положения благодаря верности и особой силе. Ерофей служил моей семье уже очень давно и имел 4-й, почти самый высокий разряд в классе «Витязь». Пусть магом он не был, зато обладал улучшенными физическими характеристиками и превосходными боевыми навыками. Разумеется, мои дед и отец доверяли ему, раз не только держали на службе, но и поставили главным над всей дружиной. Казалось бы, и у меня нет поводов сомневаться в этом воине. Но я на собственной шкуре когда-то ощутил, что такое предательство верных подданных, и теперь настороженно относился даже к Ерофею. Тем не менее воевода не был человеком с улицы, а у меня не было больше никого, на кого можно положиться. Нам неизбежно предстояло работать вместе в ближайшее время. «Проблемы небольшие возникли», — ответил я. «Ничего серьезного», — Сокол понимающе усмехнулся. «Да уж, видок у вас». Я осмотрел себя и обнаружил следы грязи на одежде, которые не заметил на улице в темноте. Выглядел я сейчас, как настоящий бродяга. «Как я сказал, ситуация была», — проговорил я. «Тогда предлагаю так поступить. Мои ребята снаружи в машинах сидят. Я 5 самых сильных бойцов взял. Можем прямо сейчас во Владимир отправиться. Или, если хотите, завтрашнего утра дождемся. Но если у вас уже сегодня проблемы возникли, страшно представить, что завтра начнется». Глава 2. В трактире играла негромкая музыка, люди ели и переговаривались друг с другом в полголоса. Никто не обращал внимания на парня в грязном плаще и здоровенного мужика в военной форме, устроившихся за столом в углу. «Послушай, Ерофей, не резон мне сейчас мчаться куда-то сломя голову», — сказал я. «Надо домой заскочить, собраться. Ты мне лучше по порядку все расскажи, что происходит, что про моих родителей знаешь, и кто мне угрожает, а потом решим». Воевода огляделся по сторонам и проговорил: «Начну с того, ваша светлость, что ваши родители ни в какой государственной измене не виноваты», — проговорил Ерофей. «Павел Борисович ничего дурного против императора или еще кого из властей не замышлял. На вашу родню гнусный поклеп навели, а поводом стали исследования, которые Павел Борисович вел в своей лаборатории. Обвинение утверждало, будто он намеревался подчинить себе войско демонов и против его императорского величества бунт устроить. Единственное, чего желал Павел Борисович, убрать с лица земли аномалии вместе со всеми темными тварями. Это я точно знаю и поклясться готов чем угодно». У меня снова перед глазами всплыли невнятные образы из прежней, почти забытой жизни. Тогда мой дядя впустил в мир демонов, чтобы оклеветать меня, а здесь мой отец. Только вот ситуация здесь была совсем иной. Ведь темные твари уже 300 лет жили с людьми на одной планете. И кто их сюда впустил, история умалчивала. Как знать, может, мотивы Павла Прозоровского действительно были чисты. Только сейчас это не имело никакого значения. Кто его оклеветал? Спросил я. Ты можешь назвать фамилии? И зачем? Причины-то были. В 20-х годах Прозоровские на стороне Романовых сражались. На вас еще в те времена многие великие роды ополчились. Юсупов, когда императором стал, ваш род простил и приказал не трогать, но другие злобу затаили. А кто именно заговор замыслил, мне неизвестно. Знаю, что земли ваши возле Нижнего Новгорода сейчас поделены между тремя великими родами. Воротынскими, Сумароковыми и Трубецкими. Сказать наверняка, что именно они ваших родителей со свету сжили, не могу. Только подозрительно это слишком. Действительно, подозрительно. И снова о Воротынских речь зашла. Вначале их ублюдок меня убить пытался, а теперь оказалось, они даже выгоду поимели со смерти Прозоровских. Вот они и будут главными подозреваемыми вместе с как их там, с Сумароковыми и Трубецкими. И нападение сегодняшнее точно ими подстроено. Не мог ублюдок без дозволения своего папаши на такой шаг пойти. А еще подозрительнее, что после исполнения приговора в течение следующего года несколько родственников были убиты. Николай Георгиевич вместе с семьей в машине погибли. С ним были дочка их малая и сын. Изверги даже детей не пожалели. А потом жену вашего дяди Сергея Борисовича нашли мертвой в своей квартире. Говорили, будто бы ограбление. Но что-то не верится, знаете ли. Так чем отец в своей лаборатории занимался, исследования сохранились. Увы, ничего не осталось. Всю документацию жандармы при обыске забрали. А меня в такие вопросы Павел Борисович не посвящал. Я ведь дружину возглавляю, мы охотой занимались. Бывало, велели мне какую-либо тварь в лабораторию отвезти, то с какими целями, мне неведомо. А я ни в свое дело не лез, знаете ли. И сколько же у меня осталось дружины? 23 человека, ваша светлость, включая меня. В лучшие времена было почти сотни, а осталось 2 дюжины. Остальных за неимением средств на содержание распустили. Ситуация выглядела плачевно. Еще совсем недавно, 13 лет назад, Прозоровские были крупным родом с огромными владениями и собственной армией, а теперь остались 2 дюжины дружинников, жалкий клочок земли и единственный наследник, чуть не погибший от рук убийц. Покровитель же от меня требовал вернуть привилегии, коих нас лишили, и родить 2 сыновей, и чтобы они дожили до возраста, когда в одаренных раскрываются способности. Непросто будет, очень непросто. Я даже не знал, за что взяться, и вряд ли стоило загадывать наперед. Вначале домой бы переехать, в поместье. В общем, так, сказал я, переночуете в городе, а завтра рано утром, часов в 5-6 выезжаем. Может, и сегодня поехали бы, только надо вещи собрать и с Орловыми попрощаться. Как скажете, ваша светлость, тогда давайте мы вас до дома подвезем, а сами где-нибудь поблизости ждать будем. Как соберетесь выезжать, позвоните, сразу подъедем. Согласовав план действий, мы покинули трактир. На обочине дороги рядом с заведением нас ждали 2 машины. Первым стоял старый, кургузый микроавтобус «Симаз» с круглыми фарами, подвергшийся серьезной переделке. Благодаря большим вездеходным колесам корпус был сильно поднят над землей, на окнах висели наваренные решетки, а бампера представляли собой массивные стальные балки. Передний дополнялся кенгурятником из толстых труб. Видно, что авто использовалось для дела, а не для прогулок. Второй автомобиль, неказистый угловатый внедорожник, тоже на больших колесах и с тяжелыми, самодельными бамперами. На дверях обоих красовался выцветший герб Прозоровских. Он состоял из 4 частей. Красный, синий и 2 белых. На красной изображался меч, на синий – лев на задних ногах, на белых – пушка и демон, пронзенный копьем. Меня встретили 5 дружинников, одетые так же, как и сокол, в одинаковую военную форму болотного цвета. На поясах у всех висели сабли. 2 мужика средних лет ничем особенным не выделялись. Оба – бородатые, один – со светлыми нечесанными патлами, второй – с кривым носом. Третий был постарше, крупный, пузатый, с бритым лицом и головой, в черной шапке, сдвинутой на затылок. Четвертый, высокий, тощий мужик. Его лицо покрывала жесткая щетина, а под носом росли длинные усы. Куртка была ему маловатой, короткой в руках, а кепи съехала на бок. Пятой оказалась девчонка, миниатюрная, с миленьким личиком и слегка выдающимся вперед подбородком, придававшим дружиннице решительный и волевой вид. Компания меня учтиво поприветствовала, поклонилась. Ерофей представил их. Первых двух звали Трофим Иванов и Паша Чернов, девчонку – Надя. Пузатый оказался нашим сотником, звали его Игнат, позывной Косолапый, длинный, тоже сотник, Гаврила Татарин. Войдя в режим эфирного зрения, я обнаружил, что все дружинники довольно сильные, но до Ерофея им было далеко. Удивительно, но из этой пятерки наиболее мощным источником обладала Надя, хотя выглядела она младше всех, лет на 25 максимум. А это значит, годам к 30 девчонка спокойно догонит воеводу, если будет усердно тренироваться. Мы с Соколом залезли в микроавтобус, кривоносый дружинник Чернов сел за руль. Глядя на эту кургузую коробку с круглыми фарами, я не ожидал обнаружить внутри комфортабельный салон. Сиденья с высокими спинками, шторки на окнах, кожаную обивку. Остальные разместились во внедорожнике. «Неплохо, да», — усмехнулся Ерофей. «Этот лимузин отец ваш купил. Надежная машина. Лет 20 уже по аномальной области бегает и еще столько же прослужит. Лимузин, значит, я огляделся. В шутку так называем. Само как-то привязалось. Давай, Паха, заводи». Двигатель противно заскрежетал, когда Чернов повернул ключ в замке зажигания, а потом затарахтел ровно и тихо. Машина рывком тронулась с места и выехала на дорогу. Вскоре печальные бетонные коробки сменились красивыми особняками с колоннами и лепниной, выстроившиеся по обе стороны засаженного деревьями бульвара. В районе этом проживала местная элита, и выглядел он значительно лучше, чем остальной город. Мы остановились возле пятиэтажного особняка с мансардой. Высокие окна уютно желтели в ночи электрическим светом. Сбоку находились пост охраны и кованые, автоматические ворота с гербом Орловых. Именно в этом доме последние 13 лет и проживали под опекой своих богатых родственников Святослав и его сестра Анастасия. Настя училась в институте на факультете программирования и дистанционно подрабатывала по своей специальности в какой-то компании. Святослав редко разговаривал с сестрой, хотя они и жили рядом, на мансарде, куда их поселил старик Орлов. Но Настя была старше, и ее не сильно тянуло общаться с младшим братом, да и Святослава мало заботили проблемы сестры. Велев Ерофею найти стоянку, где можно переночевать, я отправился домой. Миновав пост охраны и большую площадку перед крыльцом, зашел в просторный холл с широкой мраморной лестницей и лифтом. Здесь было пусть не роскошнее, чем в моем дворце, но убранство выглядело вполне приемлемым для богатого аристократа, коим был старик Орлов, мой двоюродный дед по материнской линии, взявший нас с сестрой под опеку 13 лет назад. Передо мной вырос худой мужчина в лиловом пиджаке, дворецкий, который Святослава постоянно раздражал своей вездесущностью. Слуга всегда оказывался рядом, словно следил за подопечными деда, и лишь на мансарде он почти не появлялся, как и остальные домочадцы. «Святослав Павлович, добрый вечер. Важно обратился ко мне дворецкий. Ярослав Александрович попросил вас зайти к нему сразу, как вернетесь». «Зайду», — ответил я, проходя мимо, и побежал вверх по лестнице, поскольку лифт на мансарду не ходил. Я уже догадывался, какими будут основные темы разговора. Мое совершеннолетие и дальнейшая судьба. Хотелось надеяться, что родственник мне проблем не добавит. Вряд ли Орлов захочет просто так отдать прибыльный участок земли, поэтому я готовился к худшему. Первым делом я отправился в свою комнату, чтобы переодеться и привести себя в порядок, но по пути невольно остановился перед зеркалом, что висело на мансарде возле лестницы. На меня смотрел худощавый юноша с темными волосами и тусклым взглядом карих глаз. Он совсем не походил на могущественного архонта, скорее на скромного гимназиста. Но именно этому парню предстояли великие дела, раз ему оказалось суждено стать сосудом для столь могущественного переселенца. Осталось былые способности вернуть, поскольку сейчас я не умел ничего, кроме как дать кому-нибудь в нос железным кулаком. «Что с тобой?» — раздался голос сестры, и я резко обернулся. В дверном проеме, ведущем в коридор, стояла Настя в длинных шортах до коленной желтой футболки. На семейных ужинах сестра в таком виде не показывалась, но в мансарде ходила, как ей удобно. Распущенные русые волосы свободно падали шелковистыми локонами на спину. На шее висели массивные наушники, с которыми Настя почти не расставалась. «Что?» – переспросил я. «Ты чего на себя в зеркало вытаращился, словно первый раз свое отражение видишь? И что с твоей одеждой? Где ты так измазался?» «Потом», — ответил я, — «все, потом, сейчас мне некогда, Орлов ждет на разговор». Я пролетел мимо изумленной сестры и скрылся в комнате. Грязный плащ отправился на пол, как и брюки. Я снял свитер и рубашку и облачился в чистые, светлые брюки и поло с коротким рукавом, в чем я обычно ходил дома. Сразу же побежал на четвертый этаж, где ждал меня Орлов. Интерьер дедовского кабинета смотрелся весьма солидно благодаря деревянной отделке, большим картинам в специальных нишах и стилизованной под старину мебели с позолотой и резными узорами. Напротив двери располагался широкий письменный стол, за которым во вращающемся кожаном кресле восседал глава рода Орловых, невысокого роста 75-летний старик с седой шевелюрой, зачесанный назад, и такой же белой испаньолкой на землистом морщинистом лице. Темно-бордовый костюм «Тройка», сшитый на заказ, идеально сидел на фигуре этого человека. Мой двоюродный дед по материнской линии, светлейший князь Ярослав Александрович Орлов, был весьма уважаемым аристократом. Он владел обширными землями под Москвой, где находилась одна из Апкты, и всю жизнь занимался истреблением демонов. А сейчас он предпочитал жить либо на юге Российской империи у моря, либо в Османской империи, либо в Испании, где тоже имел богатые виллы и особняка. А поместьями управляли два его сына, на чьи плечи он скинул все заботы лет 10 назад, отправившись, как он считал, на заслуженный отдых. В памяти же Святослава старый князь почему-то отметился, как человек с дурным нравом, желчный, ворчливый, грубый с домашними. Много вспоминалось неприятных моментов, когда Орлов вел себя жестко и бесцеремонно, как со слугами, так и с родней. А, Святослав, явился не запылился, дверь закрой, кинул мне небрежно дед, оторвав взгляд от каких-то бумаг на столе. Я выполнил приказ и встал напротив князя на темно-красной, как запекшаяся кровь, ковровой дорожке. Старик даже присесть не предложил. Чего так поздно? Я же сказал, как вернешься, так сразу зайди. Или до сей поры по улицам шатался, только вернулся. Дела были. Что за дела? Друзья, небось, день рождения праздновал? Да, встретился с друзьями из гимназии. Я пока не собирался рассказывать Орлову про приезд дружины. Ладно, это сейчас не важно. Нам надо с твоим будущим определиться. Завтра мои обязанности опекуна закончатся, а это значит, тебе придется покинуть дом. Я лишь из-за родственных чувств вас тогда с сестрой приютил. Знал бы ты, как на меня косо смотреть начала вся наша аристократия. Но разве я мог родную кровь на погибель бросить? Орловы так не поступают. Я молчал, заложив руки за спину и ожидая, что скажет дед. А тот свел брови, и его голос стал более серьезным и угрожающим. «Послушай, Святослав, ты ведь прекрасно знаешь, что с тобой будет, когда ты выйдешь за порог моего дома. Тебя разорвут на части. Для нашей аристократии ты – сын врага империи. И есть немало тех, кто с радостью прервет твой жизненный путь, как это случилось с некоторыми твоими родственниками, избежавшими плахи. Я понимаю это», – кивнул я. «Конечно, понимаешь. Ты знаешь, что значит быть изгоем. Этого не должно было случиться, но случилось, и мы никак не повернем время вспять. Если бы я только мог отговорить твоего отца заниматься черными делами, с радостью сделал бы это. Но, увы, тут я бессилен». Старик выдержал паузу и продолжил. «Однако я все еще могу спасти тебя. Под крышей моего дома ты в безопасности. Мы найдем тебе место, университет или академия. Посмотрим. Пока я за тобой присматриваю, никто и пальцем не посмеет тебя тронуть, но за все надо платить, так устроена жизнь. Я не могу бесплатно тебя содержать, поэтому, если решишь остаться, твое поместье будет и впредь находиться под моим управлением, как и вся прибыль». Орлов предлагал крышу и покровительство в обмен на доходы поместья. Я догадывался, что так и будет. Зачем ему расставаться с прибыльным куском земли? Объекты с особыми свойствами или сокращенно АС, которые мои дружинники таскали из аномальной области, стоили хороших денег. Но я не собирался оставаться в этом доме. Жить под пятой родни, не для меня, да и моим задачам не соответствует. Я должен стать хозяином в своей земле, даже если сопряжено с некоторыми рисками. У меня хватит силы, чтобы защитить свою жизнь и свои владения. Я никому никогда не отдавал то, что принадлежит мне, и не отдам. Благодарю за столь щедрое предложение, Ярослав Александрович, но я осознаю риски и намерен отправиться домой. Завтра же, отныне моя жизнь, не ваша забота. О, как мы заговорили, я тебя не узнаю, Святослав, что с тобой случилось? Гордый стал, это хорошо, старик хмыкнул. Аристократ должен быть гордым, только силы твои невелики, чтобы так рассуждать. Будешь гордым и мертвым. Этого хочешь? Во Владимире ты окажешься беззащитен. Думаешь, 20 болванов, оставшиеся от родовой дружины, спасут тебя? Ты хоть представляешь, какие тучи над тобой сгущаются? Кто именно хочет меня убить? Вам известно, кто-то из великих родов. Подробностей не знаю, но если бы и знал, это не спасло бы твою шкуру. А вот мое покровительство определенно продлит твои дни. Рано или поздно мне придется начать жить самому. Вы не сможете вечно за мной присматривать. Лучше я начну сейчас. Старик долго сверлил меня взглядом, постукивая по столу ручкой. Ты сильно изменился за время моего отсутствия. Я вижу в твоих глазах решимость, а раньше видел лишь страх и немощь. Быть может, ты прав, парень, что хочешь пойти своим путем. И все же хочу еще раз задать тебе вопрос. Ты уверен, ты понимаешь, что я больше не буду тебе помогать, мой род не будут защищать тебя? Я полностью осознаю это, Ярослав Александрович. Таков мой путь, такова моя судьба, и я буду следовать ей. Благодарю вас за заботу, но завтра я покину этот дом. Князь еще немного помолчал, изучая меня, и проговорил. Будь по-твоему, Святослав. Он подвинул ко мне лежащую на столе папку. Здесь документы на твою землю. Забирай и можешь идти. Завтра мы не увидимся. Поэтому попрощаемся сейчас. Желаю удачи. И пусть святые заступники будут на твоей стороне. Я взял папку, попрощался и вышел. Вот и закончен разговор, как закончена и старая жизнь. Впереди меня ждут поместья, опасности и много работы. За столетия праздной скуки в мире теней я отвык от активной деятельности и борьбы. Это касается и моих способностей. Потребуются тяжелые тренировки, чтобы вернуть силу и былое могущество. Но оно того стоит. Только сила мне поможет в этом враждебном мире. Лишь она одна позволит взять то, что хочу и что мое по праву. С отъездом тянуть я не собирался. Возьму необходимый минимум вещей и завтра же двинусь во Владимир. Я вернулся на мансарду в свою комнату и стал собираться. Завтра надо уезжать, и чем раньше, тем лучше. Почти все пространство моей небольшой каморки, которая подходила разве что для слуги, но никак не для отпрыска светлейшего князя, занимали платяной шкаф, кровать, стол и простенькое офисное кресло. На столе стоял агрегат с экраном и железной коробкой. Такие приборы называли заморским словом компьютер. В моем мире ничего подобного так и не изобрели, но память нового тела подсказывала, что вещица полезная. Был у меня и еще один такой же, только складный. Его-то я и решил забрать с собой. Стационарный тащить не имело смысла. Я открыл шкаф и окинул взглядом его содержимое, решая, какие вещи взять в дорогу, как вдруг раздался стук в дверь. Я сказал, чтобы вошли. На пороге появилась сестра. «Ну как?» — поговорил с Орловым. Спросила она. «Что решили?» «Решили, что я иду домой», — ответил я. «В поместье под Владимиром». «А, слушай, я с тобой поеду». Я думала. «Не хочу здесь оставаться». Я замер, уставившись на сестру. «Поехать со мной в поместье рядом с аномальной областью, из которой нескончаемым потоком лезут демоны, туда, где точат ножи недоброжелатели». «Зачем?» – спросил я. «Там опасно». Настя замялась, не зная, как объяснить. Подумала, что здесь мне не очень хочется оставаться. «Ты как поедешь? Поездом?» «Нет, с дружиной». «С дружиной?» «Да, Сокол с ребятами вчера приехали. Ждут меня». «Ну и хорошо. Место, надеюсь, найдется?» «Ты, кажется, не поняла». «Это опасно», — повторил я. «На нас могут напасть. Прямо в дороге». «Я понимаю», — сказала сестра. «Но и ты пойми, мне здесь не нравится. Мне не нравится старик и то, что он постоянно мной командует. Ты знаешь, что он хочет меня замуж выдать за какого-то своего знакомого вдовца. Знаешь, ну вот, а под Владимиром наш дом. Я тоже имею право там находиться». Вот и стала ясна истинная причина желания сбежать отсюда. И я задумался, не будет ли сестра мне мешаться под рукой. Она не слишком сильна, всего второй разряд, да и то чисто номинально, поскольку боевой магией владеет плохо. А с другой стороны, Настя, единственный член моей семьи, моя родня. В конце концов, ее можно выгодно выдать замуж, наладив отношения с каким-нибудь знатным родом. Вроде бы ей не очень нравится такая идея, но попытаюсь найти подход, а пока по хозяйству будет помогать. Дружинников мало, лишняя пара рук не помешает. «Ну раз так, тогда собирайся», — кивнул я. «Завтра выезжаем рано, часов в 6 утра, не проспи. Не хочешь тянуть с отъездом?» «Да, отлично, я тоже». Тогда пойду чемодан собирать. Я почти не спал этой ночью. Не до сна было. Первый день, а точнее, вечер новой жизни оказался весьма насыщенным на события и информацию. Голова пухла и болела от смешения мыслей и воспоминаний. Еще и начались какие-то странные процессы в источнике, из-за чего меня постоянно бросало в жар, а кожа то и дело непроизвольно каменела. Тело адаптировалось к новой сущности. Продолжалось это почти всю ночь, а к утру состояние стабилизировалось. Что я имел в итоге? Моя земляная магия пока оставляла желать лучшего. Сил было много, но вот тело требовалось тренировать. Пока получалось лишь укреплять плоть, делая ее железной. Для новичка неплохо, но не для великого мастера, некогда внушавшего врагам ужас одним своим именем. В дополнение к магии земли я имел слабые эфирные способности. Правда, единственное, для чего я мог их применять, это осматривать эфирный слой вокруг себя. Эфирники обычно не пользовались особым уважением среди одаренных, поскольку считались кем-то вроде неполноценных магов, не владеющих никакой стихией. Но, возможно, из этого дара тоже получится что-то выжить. Вспомнил я и о еще одной способности, которой могло обладать мое новое тело – поглощение душ. Этот дар имели некоторые члены великих родов, в основном главы, светлейшие князья, как Павел Прозоровский или Ярослав Орлов. Таких людей называли защитниками. Лишь они одни умели уничтожать души демонов, дабы те после гибели физической оболочки не продолжали странствовать по эфирному слою в поисках новой жертвы. Кроме того, дар позволял одаренному усиливаться за счет поглощения душ. Но есть ли он у меня или нет, я понятия не имел. Опекун никогда не заводил об этом речь со Святославом, никогда не пытался проверить его способности. А между прочим, напрасно. Если парень умел поглощать души демонов, он мог развить свой источник и стать полноценным магом. Но родня не давала ему такой возможности. Поэтому по приезде в поместье следовало проверить, есть ли у меня дар поглощения или нет. Смогу ли я увеличивать силу таким способом, или придется, как и в прошлой жизни, уединиться на несколько лет в горах или лесу, чтобы обрести могущество. Утром я проснулся, почистил зубы, умылся и, взяв приготовленные с вечера чемодан, рюкзак и сумку со складным компьютером, вышел в коридор. Настя тоже уже выходила, таща за собой чемодан на колесиках, похожий на мой. «А ты рано», — сказали мы друг другу в один голос, а я добавил: «Ну что, готово? Боюсь, поездка будет не из легких». Сестра зевнула: «Ты меня не испугаешь, даже не надейся». «Тогда пошли». Мы спустились по лестнице на пятый этаж, а потом, на лифте на первый. В доме было пусто и тихо. Все спали. Все, кроме дворецкого, выросшего у нас на пути. «Доброе утро, Святослав Павлович, Анастасия Павловна. Уезжайте», — проговорил он с важной учтивостью. «Я надеялся, нам удастся проскользнуть незамеченными, поскольку были опасения, что Орлов попытается удержать Настю, ведь у него есть на девчонку планы. Но дворецкий, похоже, вообще не спал. Доброе утро». «Да, мы уезжаем», — ответил я, не сбавляя шаг. «Поеду в гости к брату», — сказала Настя. «Не теряйте, если что». «Счастливого пути», — произнес дворецкий, и пока мы не вышли за дверь, я чувствовал его липкий взгляд на своей спине. «Надеюсь, дед меня не сразу хватится», — проговорила сестра, когда мы оказались за воротами. «А где дружина?» «Сейчас позвоню», я уже доставал из кармана телефон. Спустя минут пять, обе большеколесные машины подъехали к воротам особняка. Дружинники закинули наши вещи в багажник, мы с сестрой залезли в минивэн, и колонна двинулась в путь. Я смотрел в окно на проплывающие мимо городские виды. Тот небольшой район, где находился особняк Орлова и другие дома знати, выглядел довольно приятно, но дальше начиналась сплошная серость. Безликие бетонные коробки, заборы, заводские трубы, изрыгающие копоть в пасмурное небо, производили гнетущее впечатление. Какой правитель позволил так изуродовать город? Мне было сложно понять это, хотя память прежнего владельца таких мыслей не сохранил. Святослав считал подобное окружение нормой. И вот, наконец, уродливый город остался позади, мы проехали через окраины, напоминающие большую деревню, и оказались на двухполосном шоссе, ведущем к Владимиру. Где-то под ним находилось мое поместье, о местоположении которого ни Святослав, ни тем более я, понятия не имели. Спустя полчаса Сокол, ехавший рядом с дружинником Черновым на переднем сиденье, снова начал волноваться. «Эх, так и думал», — с досадой проговорил он. «Не дадут спокойно жить нам». «Что случилось?» спросил я. «За нами хвост, три гамаюна увязались. От самого города едут». Я посмотрел в заднее окно и обнаружил три угловатых внедорожника, похожие на наш, ехавшие впереди, но только на обычных колесах. Они упорно тащились следом, тогда как другие авто чаще всего обгоняли нас. «Оторваться не получится?» – спросил я. «У нас вездеходы, ваша светлость, а не гоночные машины. Большую скорость по трассе они не выжмут. Тогда примем бой». Мое сердце забилось быстрее в предчувствии нового сражения, но сомнений не было. Врага требовалось уничтожить и поскорее. Настя в это время сидела в своих массивных наушниках, откинувшись в кресле и наслаждаясь путешествием, но когда услышала наш разговор, сняла их и вытаращилась на меня. «Бой, ты серьезно? Собираешься драться?» «Абсолютно серьезно, Настя. Я тебя предупреждал. Дорога будет опасной. Главное, сиди спокойно и не высовывайся. Мы разберемся». Глава 3. «Косолапый, за нами хвост. Три машины. Готовимся к бою. Прикрой нас», — передал Сокол по автомобильной рации едущей впереди машине. И как только встречная полоса опустела, внедорожник стал перестраиваться, и мы вырвались вперед, а Косолапый, Надя и Трофим оказались между нами и противником. «Ваша светлость, если биться придется, от машины не отходите», — Сокол щелкнул тумблерами на небольшом ящичке, прикрученном сверху приборной панели. «У нас здесь защитные артефакты есть. Враг точно антимагические гранаты применит. Отойдете от машины, и конец. А если уж оказались далеко, то, как только граната полетит, сразу на землю падайте. Так хотя бы будет шанс, что не всю ману выбьет, и от осколков убережетесь». «Учту», — ответил я и скомандовал. «Останавливай. Здесь примем бой. Здесь лучше не надо, ваша светлость. Лучше свернем в безлюдное место и там, вон на том повороте хотя бы. У нас вездеходы, на бездорожье от врага оторвемся, будет время приготовиться». «Действуй», — кивнул я. «Паха, вон на ту колею сворачивай и мчи что есть мочи, пока не скажу стоп», — приказал воевода водителю. Мы съехали на грунтовую дорогу. Справа поле, слева лесополоса. Наши машины даже скорость почти не сбавили, так и мчались вперед, отчего все, кто сидел внутри, на каждой кочке подскакивали до потолка. Три внедорожника, как и предполагалось, последовали за нами, но им пришлось замедлиться. Я спешно решал, какую магию применить. Времени на подготовку к схватке оставалось крайне мало. Первым делом надо укрепить тело. Стальная плоть – самая лучшая защита против стрел или копий, в том числе магических, а также против огня и прочих стихий. Однако я понятия не имел, защитит ли она от здешнего оружия. У дружинников при себе были так называемые карабины, которые стреляли маленькими кусочками свинца. Противник, скорее всего, вооружен тем же самым. Да и атаковать тоже надо, не только защищаться. А что сработает из известных мне заклинания, я понятия имел. Значит, ставку надо делать на что-то простое, что не требует ни много времени, ни особого мастерства. «Что ты собираешься делать?» Настя выглядела напуганной. «Ты уверен, что мы справимся? Ты же слабый. А вот сейчас и посмотрим», — усмехнулся я. «Паша, тормози». Дружинник, сидевший за рулем, посмотрел на Сокола, тот кивнул, и микроавтобус остановилась, развернувшись поперек дороги. То же самое сделал и внедорожник, частично закрыв нас. Дружинники выскочили из машин. У Косолапого в руках оказалась крупная массивная винтовка с длинным стволом. Он улегся пузом на землю, поставив ее перед собой на сошке под высоким днищем внедорожника. Рядом плюхнулся татарин с карабином. Остальные четверо разместились слева и справа от машины. «Пригнись и не высовывайся», — напомнил я сестре и тоже вылез из своего лимузина. Моя плоть сделалась стальной, а всю свою концентрацию я направил в почву вокруг себя, пытаясь наладить связь с энергией земли. Едва мы заняли позиции, как противник нагнал нас. Три гамаюна затормозили недалеко от нас. Грохнула тяжелая винтовка Косолапого, пуля пробила лобовое стекло едущего впереди внедорожника. Из машин высыпали люди в разномастной военной форме с оружием в руках, зазвучали выстрелы. Два противника швырнули в нашу сторону какие-то небольшие предметы, и те звонко хлопнули, разорвавшись совсем рядом. Наверное, это и были антимагические гранаты, однако никакого эффекта они не произвели. Косолапый передернул затвор, выстрелил, и один из противников упал. Надя положила карабин на землю и создала между ладонями электрические разряды, которые молниями прорезали воздух. Одна из них ударила во впереди стоящий гамаюн, У того отлетела крышка капота и загорелся мотор. Другая попала во человека, и тот свалился замертво объятый пламенем. Я стоял рядом с внедорожником, вытягивая энергию из земли. Не сразу, но это начало получаться. Былые навыки вспомнились. Энергия струями пыли, повинуясь моей воле, поднялись над полем и стали формироваться в два крупных булыжника передо мной. Когда они обрели достаточную прочность, я вышел вперед. В это время рядом свернули еще три молнии. Я ощутил, как меня тряхнуло электричеством, но не сильно. Загорелся второй вражеский внедорожник. «Прикройте, я пустая!» — крикнула Надя, прячась за внедорожником. Мана у нее закончилась. Одним бойцом у нас стало меньше, но при этом из нападавших уже четверо лежали на земле. Два моих булыжника на огромной скорости полетели во врага. Один сбил находившегося впереди противника, другой ударился о горящий внедорожник и, отскочив, задел еще двоих, повалил их с ног, но не убил. Те стали подниматься, но один тут же упал, сраженный пулей крупнокалиберной винтовки Косолапова. Дым затянул дорогу. Рядом с горящими машинами валялись убитые. Остальные нападавшие попрятались за машинами и вяло отстреливались. Их осталось трое или четверо. Победа была практически у нас в руках, однако выживших следовало добить, чтобы в лес не удрали. Единственное, чего стоило бояться, это антимагической гранаты. Она каким-то образом воздействовала на источник силы одаренного, временно блокируя его. Неприятная штука. В моем мире антимагия не была широко распространена, но здесь она могла оказаться в руках у любого немощного простолюдина. Немыслимо. Оставалось надеяться, что слабая антимагия не сможет справиться с сильным одаренным. «За мной!» — скомандовал я и первым зашагал по дороге, вытягивая из земли энергию и формируя из нее сразу несколько бесформенных булыжников. Одно из простейших заклинаний, но против слабых врагов довольно эффективное, особенно если камни метнуть посильнее. Для этого требовалась концентрация большого количества маны, а ее в моем источнике хватало. Сокол приказал Наде и Косолапому прикрывать нас и вместе с Татарином, Ивановым и Черновым двинулся следом за мной. Они держали машины противника под прицелом, готовясь открыть огонь в любой момент. Мы медленно обходили внедорожники. У одного горел двигатель, у второго – колесо, дым застилал все вокруг. Последний гамаюн стоял нетронутый, за ним-то и прятались нападавшие. Дружинники открыли огонь по машине. Пули застучали о кузов, прошивая тонкую сталь. Из-за автомобиля вылетела граната и упала в траву перед нами. «Ложись!» — крикнул Сокол. «Все упали на землю, все кроме меня!» Раздался хлопок. Из-за внедорожника выскочили трое и, стреляя по нам из карабинов, побежали к деревьям. Передо мной собралось уже более десятка небольших булыжников величиной с кулак. Хватило одного мощного импульса, чтобы они обрушились на врага, сбив с ног всех троих. Подойдя к ним, я осмотрел каждого. Признаков жизни никто не подавал. Одному пробило голову, другому камень попал в грудь, сломав ребра, третьему – в шею. А я ощутил опустошение. Маны не хватало. То ли ее изначально было мало, то ли антимагическая граната так подействовала. Теперь придется либо ждать, пока мана сама восстановится, либо использовать накопитель. Сокол и остальные два дружинника обошли внедорожник. «Чисто», — сказал воевода. «Все мертвы. Надо уходить, ваша светлость. Возьмите трофейное оружие и едем», — скомандовал я. Дружинники похватали валяющиеся рядом с трупами оружие, вытащили из-под сумков несколько магазинов и батарей, и мы побежали к нашим машинам. Объехать на больших колесах по полю внедорожники противника получилось без проблем, и вскоре мы вновь очутились на трассе и как ни в чем не бывало продолжили путь.